Два выстрела громыхнули под сводами мастерской. Когда грохот стих, она в каком-то отуплении посмотрела на оружие, из ствола которого продолжал струиться к потолку сизый дымок. Она не верила в то, что смогла нажать на спусковой крючок. Однако это было так. И подтверждением тому был медленно сползавший со стола на пол человек, тот, который должен был стать ее мужем. «Хорошо, хорошо, а теперь опусти пистолет». Она услышала эти слова словно во сне. Однако они были явью, потому что явью был человек, произнесший их. Он подошел к ней и осторожно взял за руку, в которой она держала оружие. Она невольно отметила, лицо у него напряжено, будто он боялся, что она и его пристрелит для комплекта. Вот так, вот так. Все кончилось. Человек облегченно вздохнул. Она опустила оружие. Именно это несколько успокоило его. Человек отошел от нее и присел на корточки возле истекающего кровью. Она вдруг почувствовала, как какая-то невидимая, но мощная сила вдруг стала выворачивать ее наизнанку. Ее рвало, и казалось, этому мучению не будет конца. Потом она присела и оглянулась. Тот, кто успокаивал ее несколькими минутами раньше, вновь был возле нее. «Ты, кажется, убила его». «Убила?» «Нет». В глазах у нее застыл ужас. «Я хотела только ранить». «Хотела, не хотела», — человек пожал плечами, — «но ты его убила». «Мы ведь договаривались, что я только его раню». Последнее она едва не выкрикнула. «Успокойся, так получилось у тебя. Ты хотела его ранить, но чего уж тут. И в принципе, какая разница?» «Тебе да». Она затряслась, словно в ознобе. «Ведь это не ты стрелял, а я. И он... Он водил тебя за нос», — напомнил спутник. «Ты это забыла?» Она тяжело задышала. Ответить ей было нечего. Она сама так решила. Только получилось несколько не так. Она никогда не стреляла в человека. «Успокойся», — повторил человек. «И давай отсюда дергать. Нам нельзя терять время. И у нас еще много дел». Человек был прав, и в конце концов уже ничего нельзя было поправить. Да он, лежащий с двумя дырками в спине, и сам был виноват.